Провод сияющей связи надо держать очень крепко, не расшатывая его недопустимыми колебаниями и неуравновесием. Согласованность полюсов требует постоянной настроенности созвучия, и условия состояния дозора и зоркой настороженности позволяет его сохранять. Это не указывает, что общение не прерывается, но это все же указывает на непрерываемость предстояния. Многие люди, стоящие одной ногой в могиле, все же не находят минуты, чтобы помыслить о предстоящем переходе в иной мир. Суета повседневности оказывается важнее и значительнее подготовки сознания к переходу великих границ. Не будем думать, что коснувшиеся учения ушли далеко от незнающих его. Шум суеты текущего дня оглушает даже учеников, и благодаря обостренности их восприятий опасность ее велика. Ритм общения разбивает волны плотных явлений, но промежутки между моментами общения могут наполниться суетой дел мира сего. Выход из такого положения в том, чтобы, принимая участие в жизни обычной, помнить всегда, постоянно и неизгладимо, что явление плотной майи – приходящие сны, что все наполнение ими сознания только на время, на день или два или какой-то отрезок текущего периода, который заменится другим, наполненным новыми впечатлениями и переживаниями, столь же текущими мимо, как и предшествовавшие им. Хочу утвердить сознание на неприходящем, чтобы приходящее не могло бы уже им овладеть. Постоянное памятование о владыке и постоянное сознательное или подсознательное к нему устремление помогут бороться с волнами приходящих явлений земных, стремящихся потопить сознание в калейдоскопе мелькающих событий обыденности. Над землей солнце, над сознанием немеркнущий свет иерархии.